Глава 17. «Ты что-нибудь слышал про сеанс управления гневом, брат?» Адиль задумчиво изучает распростертое на полу тренировочного ринга тело, потом переводит взгляд на меня. Я раздраженно повожу плечом, ощущая, что гнев, несмотря на многочасовую тренировку и 3 учебных спарринга, вообще не выветрился. Он концентрируется внутри меня черной, страшной воронкой, только расширяясь по мере того, как все попытки не думать о произошедшем сегодня в кабинете директора филиала Юми проваливаются одна за другой. Я ощущаю себя не человеком, а гудящим смерчем, страшным в своей сдерживаемой силе, потому что может настать час, когда я не смогу ее сдержать. «Какие еще сеансы?» — глухо рычу в ответ на явную издевку в тоне брата. «Лучше еще бойца мне пусть найдут. Эти все!» — киваю на 2 сидящих и 1 лежачего. «Совсем никуда не годятся. Надо пересмотреть персонал нашей СБ. Кого они могут защитить?» «Это хорошие специалисты», — отвечает спокойно брат. «Они не имеют твоей подготовки, и никто не имеет. Тогда зачем мы их держим?» Раздражение, гнев прорываются все-таки наружу, и я понимаю, что не получится больше их держать в узде. Да и не хочется. Надо хоть на ком-то выместить. До завтра, до того дня, когда порог моего офиса переступит эта обманщица, эта мошенница, это... Как она смотрела на меня сегодня в офисе Боба. Сколько гнева и холодной надменности было в ее глазах. Словно это я обманывал ее. Словно это я пользовался ее ко мне чувствами, чтобы вероломно усыпить внимание и вероломно сбежать. Как обычно, от одной только мысли о предательстве Наиры кулаки сами сжимаются еще сильнее, и Адиль, внимательно отслеживающий мои эмоции, торопливо говорит. «Брат, успокойся. Это неправильно». «Что неправильно?» Разворачиваюсь я к нему. «Что? Я ее не любил?» «Любил. Я ей все позволял. Я ей позволил общаться с этими. Отдал ей ключи от дома, от машины, от всего. От себя, себя. А она все это время... «Женщины, брат», — философски пожимает плечами Адиль. «Им нельзя верить. Никогда нельзя впускать змею в сердце. Скорее голодный лев откажется от пищи, чем женщина от подлости лжи». «О!» — раздраженно кривлюсь я. «Хватит с меня этих твоих цитат древних. На переговорах имя оппонентов грузи». «Все же классическое воспитание дало свои плоды», — белозубо смеется Адиль. «Ты умеешь отличить слова великих, вот только не понимаешь их смысла». «Да все я понимаю, все. И если все понимаешь, зачем хочешь преследовать ее? Оставь ее. Женщина слабый мозг, она не думает, она как животное, как кошка ищет ласковую руку. А как только находит более ласковую и щедрую, сразу меняет хозяина». На эти слова мне возразить нечего, кроме очередного скрипа зубами. «Кстати, о хозяине. Узнали что-нибудь про ее мужа? Кто он?» «Зачем тебе, брат?» — хмурится Адиль. «Обычный студент учится сейчас в Стокгольме. Родители тоже обычные люди, он никто. Но почему-то она его выбрала и родила от него ребенка. Сердцу не прикажешь, в любом случае он проигрывает тебе. Вот я и хочу узнать, насколько. А это важно. Ты так не уверен в себе, брат?» «Я?» Подобное замечание заставляет расхохотаться во все горло. «Я? Ты меня плохо знаешь?» «Возможно». Адиль задумчиво изучает меня, и взгляд его в этот момент становится до жути похожим на взгляд нашего отца. Такой же пронизывающий, серьезный. Тот азарт, которого я знал, никогда не стал бы мстить женщине, отвергшей его. «Я не собираюсь ей мстить», — коротко отвечаю я, жестом вызывая на ринг появившегося в дверях зала начальника охраны. «Не собираюсь мстить». И, коротко взглянув на удивленно поднявшего брови Адиля, добавляю. «Я собираюсь купить ее».